Проводите время с людьми, которые зажигают вас и помогают расти. Это обязательное требование для любого успешного человека. Кроме того, настоящие везунчики отказываются делиться своим бесценным временем на Земле с токсичными людьми или энергетическими вампирами, которые не приносят ничего на ваш праздник жизни, разве что ведро дерьма. Если в вашем окружении есть человек, который негативно влияет на всех, примите смелое решение и разорвите с ним всякие контакты. Или максимально ограничьте общение, если работаете или живете с ним под одной крышей. Не делитесь с таким человеком своими надеждами и мечтами. Делайте вид, что вы заняты каждый раз, когда он захочет пообщаться. Подолгу отвечайте на его сообщения и электронные письма, и в конечном итоге вовсе перестаньте это делать. Вычеркните его из своей жизни. Если он не поймет намек, то придется ему объяснить, что вы хотите ограничить общение и двигаться дальше. Расставаться с людьми не так уж и весело, но есть в этой бочке дегтя и ложка меда. Разговор обычно проходит очень быстро. 2 минуты боли ради целой жизни, наполненной свободой и счастьем. Я знаю, что причинять людям боль — плохая затея. Однако важно рассматривать расставание с токсичным человеком как проявление доброты к самому себе, а не желание кого-то обидеть. Вспомните, наконец, что вы взрослый человек, и навеки прощаясь с токсичными людьми, вы не только избавляетесь от наводящей тоску перспективы иметь с ними дело, но и делаете им одолжение.